Внезапно в ночной тьме осветилась церковь, окруженная фикусами и пальмами, и заблистали все крестоцветы на ее белой колокольне, которая стала еще стройнее в лучах бьющего снизу света. Озарились витражи, заполыхало красными и зелеными огнями круглое окно над главным входом. И распахнулись двери. К сверкающим лучами алтарю вела алая ковровая дорожка. Беглец медленно приблизился к гостеприимному храму. Он прошел под стрельчатым сводом бокового портика и замер, ослепленный у каменной колонны, источавшей слабый запах ладана. Его рука жадно потянулась к прохладной святой воде, поднесла ее ко лбу и к губам. Зазвучал орган, тихонько, словно пробуя верхние регистры. Там, над резным алтарем, высился крест, и на нем светлым пятном выделялось тело Христа. Человек, потрясенный исполнением своей мольбы, не в силах был пролепетать выученные по черной книжечке молитвы. Он только смотрел, смотрел, не отрываясь на сиявший перед ним свет, который спас его от страшной ночи. Он медленно передвигался от колонны к колонне, как раньше пробирался от дерева к дереву, робко, шаг за шагом, приближаясь к престолу со святыми дарами. Каждый переход, каждая остановка постепенно освобождали его от оков страха. Он замирал, отдаваясь блаженному покою, с наслаждением вдыхая аромат растопленного воска и терпкий запах лака, исходивший от недавно реставрированного полотна «Тайной вечери». Он ласкал пальцами перила кафедры и резное дерево исповедальни, и ему казалось, будто он касается какого-то драгоценного вещества. Впервые он узнал, почувствовал, чем может быть для человека церковь. Теперь, когда нес под таинственными сводами свое тело, с каждым шагом становившееся все легче и легче, к ногам того, чья кровь сочилась из ран от гвоздей и терниев, на усеянные цветами покровы. «Вы приглашенный?» — раздался за его спиной негромкий голос. «Да, я приглашенный», — ответил он, не оборачиваясь, и услышал, как удаляются тихие шаги. Но тут, позади него, в притворе, возник легкий шум и, постепенно нарастая, заполнил всю церковь. Он был уже рядом с резницей, когда его настиг этот шум. Внезапно, как будто к нему вдруг вернулся слух после головокружительного восхождения на вершины безмолвного мира. Входили женщины в светлых платьях, мужчины в парадных костюмах, девушки с букетами в руках. Никто не смотрел на него, никто его не видел, а вокруг всеми красками переливались под ярким светом ослепительные туалеты и драгоценности. И тут беглец понял, почему осветились в ночи все пределы. Сейчас появится невеста, прозвучит свадебный марш, уплатят символический выкуп, обменяются кольцами, и опустевший храм снова погрузится во мрак. Когда все это свершится, он обретет наконец того, кто захочет его выслушать. Сей дом станет ему убежищем и защитой. Приходский священник, без сомнения, должен знать человека, чей дом лежит в обломках так близко от церкви. И, услышав чудовищный рассказ, готовый слететь с его уст, он скажет все-все, как и следует говорить тому, от кого ничего не укроется, духовник, быть может, найдет способ помочь ему. Орган заиграл свадебный гимн, все зашевелились и потянулись вслед за процессией к алтарю. Укрывшись в полутемной часовне, беглец словно во сне наблюдал за движениями совершающего церемонию священнослужителя. Ему казалось, никогда не будет конца этому томительному обряду, этому непонятному чтению, но тут же он говорил себе, что его нетерпение кощунственно, что не ему судить о таинстве, происходящем у подножия креста. Снова торжествующе запели трубы органа. Публика стала неторопливо расходиться. Огни постепенно гасли, слышно было, как закрываются высокие входные двери, и в главном нефе снова стало темно. Какие-то люди, нагнувшись, проворно скатывали ковры, другие убирали украшения, выравнивали ряды скамей. Когда разошлись и эти, наступила тишина, великая тишина, озаренная лампадами, бросавшими трепетный свет на святые изображения. Поклонение волхвов младенцу Христу, Христос, истекающий кровью, Христос на тайной вечере с апостолами, в слишком свежем лаке подновленной картины отражались огоньки лампад. Беглец долго ждал, не решаясь войти в резницу. Он слышал, как там щелкали ключи в дверцах шкафа, с тихим звяканьем передвигалась металлическая утварь. Но вдруг в дверном проеме появилась внушительная фигура священника, облаченного в светлую сутану. «Кто тут?» — спросил он зычным голосом и потянулся рукой за тяжелым подсвечником. Беглец выступил из темноты, испуганный неожиданной мыслью, что его могут принять за вора. Словно в оправдание он показал книжку с крестом Калатравы. Священник смотрел на него недоверчиво, так и не опустив протянутую руку. А этот неизвестный пытался заговорить, теперь уже упав на колени, судорожно сжимая в руках черную книжечку. Но рыдания прерывали каждую фразу, ничего нельзя было понять до конца, кроме слов о страшном грехе и отвращении к самому себе. Захваченный врасплох пастырь слушал этот хриплый голос, рыдания и стоны, этот рассказ о тайных преступлениях и адских злодействах, даже не пытаясь вникнуть. По роду своих занятий он хорошо знал исступленных людей, способных простоять, раскинув руки крестом, у ног Пресвятой Девы скорбящей, моля вонзить в их тело мечи из ее ран, и других, тех, что каются в вымышленных грехах, как в действительно совершенных, а едва получив отпущение, начинают все снова, исповедуясь каждое утро в другом приходе, чтобы повторить свой рассказ еще раз. И таких, что часами ползают на коленях по полу церкви, обвешанные ладанками, и с раздражающим усердием кидаются нести тяжелые носилки во время процессии, не жалеют плечей ради Спасителя, хвастливо выставляя на показ свое рвение. И они-то как раз, случись им заболеть, обращаются к лжедевам, к чернолицам святым, которых называют по-язычески. «Утром», — сказал он, вспомнив об этих своих прихожанах, — «утром придешь исповедаться утром». И чем настойчивее молил несчастный, тем тверже повторял священник: «Утром, утром, утром», с возрастающим нетерпением и уже начиная сердиться. Вдруг его взгляд остановился на книжечке с крестом Калатравы, которую человек, стоявший перед ним на коленях, уронил на пол. Хотя имприматур, дозволено к печати, латынь, был составлен по всей форме, это явно была одна из тех книжонок, что лежат на прилавке среди кукол в красном, колокольчиков с кощунственной метой и HS. Иисус Христос. И глиняных голов с глазами из раковин в лавках, торгующих всякой чертовщиной.